Короче, ну, по боевой понятно, как бы ничего особо не происходит. Я предлагаю продолжить тему Израиля. И смотри, поскольку мы с тобой всю историю нашего проекта раздаем советы нашему генштабу направо и налево, да, делаем прогнозы, что будет делать противник дальше, какие операции и так далее, предлагаю раздать советы и генштабу израильской армии. Как ты на это смотришь? Арсо, там Академия. Да. Ну, хорошо, давай. Поскольку Давай попробуем. я чувствую, что за 2 дня стал специалистом по Ближнему Востоку. От Хорошо, этого давай. был нормальный вирусологом, Давай, да? знаешь, как кухонные советы, значит, армии обороны Израиля. Да, нет, просто скажем свое мнение, потому что Ну, оно. хорошо, давай. Ты же, смотри, я был и в роли федеральных сил, и в роли незаконных вооруженных формирований был, и наемником, и потом снова был в первом корпусе добровольцем. То есть, ну, скажем, есть с чем сравнивать. Ты тоже был, значит, в ты вообще в Славянск зашел, понимаешь? Поэтому... Ну, давай попробуем. Хорошо. Незаконным вооруженным формированием. Давай, хорошо. Давай. Террорюга Донецкий, давай, расскажи-ка свои планы. Тяжелая и неказистая жизнь простого террориста. Да, кстати, по мне даже дело возбуждено в Украине за терроризм. Конченые ублюдки. Вот. Так, друзья, всем привет. Ты, может, поздороваешься с людьми? Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы. И ну, сегодня мы посвятим, значит, наше видео армии обороны Израиля. Да, очередной выпуск будет посвящен этой теме. Ну, что бы я хотел сказать? Не знаю, может быть, ну, опять же, будем ориентироваться только по контенту, который есть в интернете, по открытым источникам, да? То есть достаточно видео с двух сторон. На что я обратил внимание? Не знаю, может быть, там сплошная скала идет, вот грунт, да? Но я сомневаюсь, там вроде деревья растут, трава даже, то есть нормальная почва. Я обратил внимание на то, что нет окопов. Также я обратил внимание на то, что палестинцы действуют, в принципе, я просто более чем уверен, что они пользуются опытом войны на Донбассе, причем в том числе и периода 2014 года. То есть когда они, допустим, захватывают населенный пункт, удерживают, вытягивают основные силы на себя, покидают, идут в другие места кошмарить и так далее. Вот. Они действуют малыми группами. То есть всего их там, ну, наверное, может быть там 1000 человек, да, разбитые на малые группы, там по 5, по 10 человек. И они войска начинают кружить. Армия официальная, то есть израильская, она как поступает? То есть вот они вот есть там, ну, к примеру, да, там какая-то бригада там, или полк, не знаю, как у них там она делится. И вот они такие, так, все, прибыть в пункт там Хохлиевка, короче. И вот они всей толпой едут в Хохлиевку, при этом у них броня выстраивается плечо к плечу, в общем, все как мы любим. Вот. Мы В видим просто, итоге... что тактика дурацких колонн, она не, значит, не миновала израильскую армию. Да. И в итоге получается малыми группами, мобильными и замотивированными палестинцы наносят огневое поражение вот этой неповоротливой махине, да, Давай поправим, неопытной. что мотивация их заключается именно в том, что я уже об этом говорил, что Да. арабы не супервоины, но они, скажем так, на фоне религиозных своих, значит, движух, они спокойно отправляются в рай, короче. То есть они, ну, как у них там это считается высшая, значит, высшая награда, да, погибнуть там за свою веру, за какие-то свои идеи, и они вполне могут там на велосипедах приехать и броситься на танки, стрелять в танки с автоматов. То есть для них это абсолютно нормально. То есть то, что для нас, скажем так, для европейцев, скажем так, да, будет дикостью, то соответственно, для них это, ну, норма. Поэтому они, собственно говоря, замотивированы. Да, и получается так, тем более сегодня еще, я так понимаю, с северной границы Израиля там Ливан начинает подтягиваться, да, и Хизбалла. Там уже начинаются замесы. Уже даже представители Хизбаллы, как я понимаю, проникли на территорию Израиля, там какие-то ДРГ зашли. А это уже плохо. И Израиль вынужден был даже артиллерию применять по своей территории. Вот. То есть здесь какой момент? То сейчас нужно делать, опять же, на мой взгляд, Израилю. Во-первых, власти должны завалить свою хлеборезку со своими угрозами о том, сейчас мы тут за 24 часа там сектор Газа просто сравняем с землей, всех убьем, всех победим. Власти должны сказать правду, что ситуация очень сложная, и для того, чтобы победить, чтобы идет война, для того, чтобы победить в этой войне, весь народ должен объединиться и сражаться. А так получается, власти говорят, да мы сейчас, вот посмотрите, какие картинки, мы вон по сектору Газа наносим авиаудары, как вот дома складываются и так далее, да. Ну, это не сработает. Во-первых, я уверен, что после того, как Израиль много боеприпасов, особенно все боеприпасы калибра 155 мм передал Украине с американской базы, я уверен, что у них не хватит боеприпасов все сравнять с землей. Просто боеприпасов. Просто даже если им не будет никто наносить огневого поражения, просто у них не хватит боеприпасов. Это первое. Мы по примеру СВО видим, что это ну, не так просто, как бы, да, там город зачистить от построек. Вот возьмем Угледар, и, да. Знаешь, как если мы посмотрим на такой опыт арабской войны, да, и ну, были штурмы городов, да, где именно вот в подобной местности они проводились, да, возможно, они были больше по размеру. Я сейчас не могу посмотреть, какое, допустим, там в Газе в этой, да, какие города и какие, значит, штурмовались. Но вот мы видели, штурм Масула был, да, который выбомбили полностью, и сколько времени заняло, чтобы его заняли, да. И также был штурм Алеппо, который, конечно, прошел намного быстрее и безболезненнее, чем штурм Масула, но тем не менее тоже он прошел не за один день. Да. Тут момент в чем? Так вот, израильтянам власти должны сказать правду, потому что те видео, которые мы видим, да, люди там напуганные, толпы мужиков, даже при штурме баз, когда солдаты забились в туалете, спрятались, кому-то звонили, кто-то там на коленях стоял, не понимали, что им делать, и дергались от каждого выстрела. Ну, это ни хрена неправильно. А что делать гражданским людям, когда власти говорят, так, оставайтесь дома, все под контролем, сейчас мы всех убьем. Нет, друзья, если вы хотите выжить, забудьте о мирном времени, все, вы, правила изменились, вы живете на войне. Вся страна – это зона боевых действий. Пока не поздно, выходите все на улицы, берите лопаты, начинайте рыть окопы вокруг своих населенных пунктов для начала. Вокруг блокпостов, на перекрестках дорог. Возводите блокпосты, но только не просто там бетонные плиты накидать, а ройте полноценные окопы, блиндажи, вооружайтесь. Начинайте там дежурить в этих окопах. Вот. То же самое нужно делать и вообще повсеместно. Потом, когда будет понятно, как бы, что все, города и населенные пункты, да, поселки укреплены окопами, нужно уже будет пытаться выровнять линию фронта, определить, то есть где точно территория под вашим контролем, а где орудует противник. После этого, когда будет единая линия фронта, даже если вы будете там отчасти в окружении, после этого ну, можно уже будет расширяться. Вот в 2014 году, если бы ВСУ пошли единым фронтом против нас, если бы они не отправляли бригады просто на нашу территорию, там кучка тусуется, там в разброс они все стояли, да, и мы малыми группами просто их сжигали. Если бы они выровняли, определили фронт и пошли единым фронтом просто нас выдавливать, то у нас бы шансов не было. А так, поскольку мы были очень мобильные, замотивированные, мы просто небольшими группами выводили достаточно крупные соединения из боеготовности. То есть мы их просто сжигали, как бы, подлетали, обстреливали, улетали, как бы, да, и все. И кружили вот так вот противника по всей территории, потому что они были везде, мы бы были везде, но нас меньше было раз там в 10-15, и у нас ни хрена не было, кроме мотивации там и какого-то такого легкого вооружения. Потом мы уже начали отжимать у них, насколько это возможно, чего. Вот. Поэтому то же самое вот израильтяне, если начнут об этом думать и рыть окопы, просто тупо рыть окопы, тогда, может быть, шанс какой-то будет. Потому что если сейчас начнут заходить боевики с юга, ну, с сектора Газы, да, с севера, а там, может быть, а вдруг и Египет подключится, да, и вот территория Палестины основная, да, пусть она и не признана, но они же граничат, получается, там, восточная граница, то, ну, шансов, вы уже в окружении, ребят. Ну, одно лучше быть в окружении, в окопе, как бы, чтобы линия была оборонительная. Потому что рассчитывать на то, что будем прятаться за стенами в городах, там, какие-то бетонные блоки. Ну, в городах вы не сможете сопротивляться им. В городах они имеют преимущество. Почему? Потому что, во-первых, в городе побеждает тот, кто более замотивирован. Они более замотивированы, несмотря на то, что это ваш дом, вы так считаете. Они тоже считают, что это их земля. И они очень замотивированы. И, как правильно сказал админ, они не боятся погибнуть. Поэтому в городских боях с ними, то есть использовать преимущество в танках, артиллерии, авиации не получится. Городские бои, пехота на пехоту, шансов у вас нет. В город их запускать нельзя. Поэтому копайте окопы вокруг населенных пунктов. И бейте их на открытой местности. Ну, вот как-то так. Даня, у тебя в окне какая-то женщина ходит. Слушай, ну, смотри, какой момент. На Ближнем Востоке, да, там проблемы с грунтом. То есть там не чернозем, там не получится просто, как мы классически, взять лопату и выкопать окоп. Поэтому они что делают? Они делают бульдозерами, нагребают такие валы. То есть да, поднимают валы. Хотя. То есть, в принципе, это делается для того, чтобы, ну, было и быстрее, и его можно... То есть они не так, как мы, они не копают вниз, да, они поднимают его вверх, получается, нагребают, да, и у них вот, значит, из таких валов получаются, скажем так, оборонительные там линии, да, вот вопы они так делают. Вот. Есть минус этого, конечно же, что ты не находишься в окопе узком, да, и когда прилетает артиллерия, она, если она залетает к тебе за вал туда, да, то, соответственно, осколками могут пострадать там и техника, и бойцы, и так далее. То есть есть вот такой нюанс этих валов, да. Ну, они делают потом, значит, пытаются какие-то насыпать еще блиндажи, потому что-то из говна и палок, вот, и в них как бы укрываться, да. Ну, вот у них из-за грунта, да, вот они, значит, делают эти валы. Ну, я с тобой согласен, можно попробовать как-то на въездах в город и так далее все это сделать, да, чтобы противник попытался не прыгнуть. И, конечно же, ты абсолютно прав, что противника надо бить на открытой местности, потому что местность там такая, что там невозможно ни спрятаться, ничего, да. И мы видим, что у израильской армии те же самые проблемы, что и у нас в начале СВО. Я вот иногда, когда провожу параллели, мне сразу пишут: зачем ты сравниваешь? Мы наступали, они вообще были не готовы к этому. Я не говорю, кто готов, кто не готов. Я говорю о том, что вот мы, если мы берем просто армию, да, и как армия действует в экстремальной ситуации, да. То есть вот у нас мы заходили, значит, в СВО, да, когда у нас там коптеров было единицы, да. Сейчас коптер — это просто как неотъемлемая часть подразделения, да. Мы видим, что сейчас израильская армия вступила в боевые действия с малочисленным, но серьезным противником, и мы не видим вообще никаких видео там, где израильтяне применяют коптеры, да, хотя они, в принципе, у них армия и богатая, и с технологиями у них все в порядке, да, и есть у них свои там хоропы, да, ударные дроны и так далее. Мы возможно, конечно, они применяются, и нам просто эти видеокадры не попадают, да, но мы не видим, где применяют, допустим, бойцы какие-то бытовые коптеры, да, вот мы, сколько раз мы говорили, да, когда вы находитесь на каком-то ВОПе, у вас должен быть обязательно дрон, да, пускай даже это будет самый дешевый из линейки DJI, там, предположим, да, самый маленький, там, мини, там, сейчас вот 3-4 выходит мини, то есть, который может там в районе 2 километров делать облет, да, как только на ваш ВОП нападает, значит, коптер поднимается, и ты уже видишь, где противник, сколько противника, да, и так далее. Ну, мы видим, что, несмотря на то, что вот у нас идет уже конфликт в России, мы принимаем участие в СВО, да, уже почти 2 года американцы начали копать окопы, начали применять дроны, тренируются, сделают сбросы, да, их даже известные блогеры даже, которые делали разборы там на оружие, они сейчас делают какие-то смешные видео с дронами, там они сбрасывают, имитируют бомбы, да, сбрасывают бутылки с водой, там один блогер бежит, другой за ним гоняется с этим дроном, сбрасывает на него бомбы. То есть американцы смотрят видео с нашего, да, противника нашего, и на основании этого видео проводят анализ и как-то пытаются усовершенствоваться. Мы видим, что израильтяне в этом плане наступили на те же грабли, что и наши, да, вообще никак к этому не готовились. У нас даже, я могу сказать, что вот мы говорим, израильтяне ничего не делали, да, вот у них нету там дронов, они не готовились к войне там и так далее, да, но я знаю, что даже сейчас у нас в некоторых подразделениях, где спонсоры там, да, ну, дарят подразделениям дроны, но люди их не умеют ими пользоваться. То есть они считают, что это все не нужно. Да? То есть пользуются ими только те, кто сам лично проявляет инициативу. То есть кто сам лично хочет научиться, и он сам это все делает. Да? Все остальные, ой, не надо трогать, так это никому нужно. Кто-то думает, да я пойду лучше в спортзал покачаюсь, хотя ему качалка это вообще никак не поможет. Вот. Ну и все в таком духе. Поэтому израильтяне абсолютно не готовились к подобному конфликту. Да? Все было у них хорошо, стены, купол и так далее. Да? То есть это периодически постреливали. И вот знаешь, что интересно, да? Вот включаешь какой-нибудь украинский канал, да, и там вот какой-то аналитик, который когда-то служил в израильской армии, он что-то там рассказывает, что-то. Сейчас ты помнишь, думаешь, когда его показывают, этого аналитика из израильской армии, ты думаешь, блин, да закрой ты рот вообще, где ты там что служил, чудо, блин, в перьях. У вас там, ладно бы против вас армия воевала, вас там гоняют просто, блин, на велосипедах. Да, блин, просто на велосипедах чуваки гоняют там, да, аналитика, блин. Ну и в плане того, что все уравнялись. То есть, если мы раньше думали, что где-то есть, существует какая-то армия, ну, как сказать, непобедимая, суперподготовленная, вот данные последние конфликты, да, они показали, что не существует такой армии. Просто не существует. Стоит военным расслабиться на чуть-чуть, вот буквально простой там год, два, три, простое неучастие в боевых действиях, то есть армия превращается в жижу. Да? И вот несмотря на то, что у Израиля такой вот, как сказать, они живут постоянно в угрозе войны, да, ну и Израиль это не миновало. То есть Израиль тоже получилось, что... Ну, тоже оказался не готов, да. Поэтому я, что мог, тут советы давать в плане там тяжело, что им надо делать. Они сами разберутся, но я хочу сказать, что так как у них сейчас заявили, что призвано было уже там 200 или 300 тысяч резервистов, я думаю, Израиль справится с этим обязательно. Победа будет на стороне Израиля. Но если, значит, на помощь Палестине придут бойцы Хизбалла, да, это будет делать очень сложно, потому что Хизбалла очень мотивирована, очень дисциплинирована, показали очень высокий уровень в Сирии, очень высокий уровень. То есть они там, ну, с ИГИЛ там рубились вообще там на... Так я тебе говорю, уже сегодня было проникновение с севера, с Ливана. И что можно сказать, что конечно же... Хизбалла будет. Конечно же, ну, это будет большая проблема. Конкретно бойцы Хизбалла, это будет большая проблема для израильтян. Да? Ну, тут все как и везде. Да? Мы видим, да, что если мы рассчитываем на умения, умения не хватает, да, и на помощь приходит, соответственно, количество. Да? То есть, ну, количество людей, которые прошли через службу, да, и так далее, то в Израиле больше, нежели чем подготовлены какие-то подразделения, да, поэтому ну, тут я даже, честно говоря, что могу, тут мы увидим конфликт, я думаю, что, ну, в течение месяца, да, возможно, может, я, конечно, забегаю вперед, там, ну, месяц-два, возможно, даже конфликт уже будет урегулирован. Ну, ты оптимист. Я такой. Да, в том плане. Во-первых, Израиль, он в окружении находится, арабских, ну, стран, кроме моря. Ну, смотри, тут еще какой момент. Помимо окружения, надо понимать еще, кто союзники у Израиля. Понимаешь, в чем дело? Союзники далеко. Далеко, но... Они же ядерные. Американская логистика работает, для них это не очень далеко. Натан, ну, в любом случае, они все-таки далеко. Понимаешь? Единственное, что там они откуда? Они с Иордании могут... Турция, база, там, на Кипр. А Турция, вот Эрдоган же вчера заявил о том, что Палестина должна, чтобы конфликта не было, Палестина должна быть независимой с столицей в Израиле. Как бы Эрдоган, он играет свою партию. Поэтому в данном случае израильтянам не стоит рассчитывать на помощь, стоит рассчитывать только на себя. Вот и все. Насчет грунта, да похер, как это будет происходить. Тут же дело не в том, какие будут эти укрепрайоны в плане. Тут дело в том, чтобы это было плотной линией, грубо говоря. Да, если это будет земляной вал, или если, ну, не знаю, если там везде пески, то, конечно, не получится. Там если не пески, братан, там как скальная что? Порода такая. То есть я единственный раз в жизни видел окопы, когда вот рыли люди в такой породе, да, там вот в горах, да. Ну вот такой плотный грунт, он похож. Вот даже, знаешь, как вот, допустим, в Сирии говорят, пустыня, да. Но пустыня не в плане того, что там, как в Сахаре пески летают, да, как в фильме «Мумия», а пустыня просто там, ну, ничего не растет. То есть там плотный грунт, очень плотный, да, такой вот, ну, как не то чтобы скальный, но вот плотный. Копаться там очень тяжело. Там работать с кирками, там не то что лопатой копаешь, а кирками и так далее. Это займет очень много времени. Я единственный раз видел своими глазами, где вот в подобном грунте выкопали окопы. Это вот в Дагестане, в Ботлихе в 99-м году отряд Хатаба и Басаева, вот они выкопали себе окопы в горах. Вот просто вот, ну, просто потому, что по ним применялась авиация. Тут даже, наверное, окопы должны копать, наверное, палестинцы больше, потому что мы авиацию Израиля знаем, да, что там она довольно-таки современные самолеты и бомбы применяет. А вот авиацию Палестины мы видели, где они на мопедах летали, поэтому тут скорее надо подсказать палестинцам, чтобы они копали окопы. Но пока инициатива на стороне Палестины, они пока атакуют. Поэтому, понятно, если Израиль перейдет к контрнаступлению, понятно. Спасение Израиля – это в современной технике, в плане там, технологий, то есть в приборах ночного видения, тепловизионные приборы, что если у них в бронемашинах, там, в технике, там, еще в чем-то установлены подобные приборы, что ты можешь далеко обнаружить противника, да, то это спасение. Но сейчас он, я еще удивился, там люди начали писать, сказали, что какое-то есть видео, где израильтяне расстреляли своих солдат-женщин. Я это видео не увидел. Я еще удивился. Не. Это я видел это видео. Там я не знаю, кто это сказал. Там это было не очевидно. Там просто телеграм-канал Хизбаллы, они опубликовали просто телеграм на русский перевел с арабского, что ошибка израильтян, короче, в таком плане. И кто-то подумал, что имеется в виду, что по ошибке они своих женщин расстреляли. А я так думаю, что там имелось в виду, что они на расслабленных булках ошибочно сидели все и их расстреляли. Там получается, вот они, там такое помещение, там вот одна сидит в телефоне, другая курит, там они что-то там тиктоки записывают, и тут просто, ну, их начинают валить. Но... Поэтому тут такой момент. Смотри, ты вот абсолютно прав вот насчет техники, да, тепловизоры, все это понятно. Но мы сейчас видим, что они вообще не могут как бы, ну, отдуплиться в происходящем. Поэтому, поэтому здесь нужно еще рассчитывать не на качество, а на количество. Если сейчас люди просто выйдут, начнут укрепрайоны какие-то делать, ну, насколько это возможно в их условиях, просто сплошные, и задействовано будет все население, и выставят там постовых, пусть там, там на километр-два будет там один тепловизор, да, к примеру, понятно. Вот я к тому, что шанс у них будет, если они сами будут думать о своей защите, чем ждать, что дядюшка Сэм прилетит и их защитит. Пока они будут ждать, ну, все закончится для них плохо. И сейчас, тут же еще какой момент, тут мы видим, вот начали палестинцы, тут уже подключается Хизбалла, как бы с Ливана. Сейчас еще кто-то начнет подключаться, да, посмотрим, что Египет будет. Саудовская Аравия, или точнее Объединенные Арабские Эмираты, они вроде как заявили против, что призвали палестинцев вроде прекратить. Но мне кажется, они просто тоже выжидают. То есть они вот как бы сделали заявление и все на этом. В данном случае, плюс смотри, большая, наверное, ошибка это проводить такую резкую карательную операцию с авиабомбами по жилым людям. Так сейчас ты же всегда говорил по бабкам стрелять. Что ж ты перебываешь? Подожди, не-не-не. Я имею в виду, что... понимаешь, в чем дело? Дело в том, что это настолько пиарится. Я так понимаю, что для того, чтобы успокоить израильтян, что мы сейчас победим, вон, смотрите. Тут же смотри, в чем дело, понимаешь? Арабские сейчас каналы, они начинают показывать, вот, смотрите, массово убивают мусульман. Ну, конечно, как ты любишь, братан, информационочка началась. Да, да. И сейчас причем... поедут добровольцы, мусульмане со всего мира, да, поедут помогать. Ну, то есть они делают причем все логически верно. Они, вот как раз арабы, они вот точно очень хорошо понимают, что такое информационка. И они в этом... То есть столько информационных ресурсов у них появилось, где они начинают максимально отрабатывать все, да? Причем разные отрабатывают направления, как деморализация противника, воодушевление своих, мотивация всего арабского и исламского мира и так далее. То есть даже они не много... арабского, все правильно, исламского, все правильно. Они грамотно подходят к этому. Но причем они сразу, они готовились. Они умеют. В этом плане они умеют, конечно. Да, поэтому вот в этих условиях рассчитывать на то, что дядюшка Сэм из-за океана поможет, ну, не применяя ядерку, ну, очень сложно. Потому что сейчас это начнет, то есть количество этих атак и количество участников со стороны атакующих будут увеличиваться ежедневно. Поэтому, ну, видишь как, то есть, я и говорю, чем быстрее израильтяне это поймут и начнут каждый сам, даже вдали от фронта, думать об обороне своего города, тем больше у них шансов будет выстоять. А вдруг у дядюшки Сэма что-то не получится? Кстати, очень странно, знаешь, в Израиле там же очень много оружия на руках. Там, да. Все с оружием, да. И понимаешь, а тут получается, что мы видим, что такая массированная атака террористов прошла, и, не, наверное, я думаю, скорее всего, конечно же, какие-то частные случаи есть, там люди, у которых было оружие, они, наверное, давали отпор, наверное, да, но так, чтобы это было вот все, у кого оружие, все начнут защищаться, такого мы не видим, да, мы видим, что сообщения, что люди закрываются там в каких-то... комнатах. У них там есть комнаты, где, если вдруг что-то с тобой происходит, ты закрываешься в этой комнате, бункере, и сидишь, ждешь помощи, да, то есть вот были сообщения о том, что в таких комнатах сидят, но в том, что там люди давали отпор, как бы мы не видим, да, то есть такой момент, то есть странно очень. Но... Тут смотри, вот я обратил внимание, вчера или позавчера появилось видео, где люди просто там со второго, с третьего этажа снимают, как палестинцы на пикапе заехали, начинают просто всех вокруг расстреливать, просто по улице. И вместо того, чтобы достать ствол с верхнего этажа, тебе же проще их вальнуть, как бы, да? Люди там снимают видосики, понимаешь? То есть, а это, ну... кстати, вот сейчас можно... Противникам огнестрельного оружия можно задать вопрос, да, вот который у нас тоже много поднимались тем, что надо легализовывать оружие, чтобы там у людей, ну, хотя бы с определенным опытом было оружие, да, что если там ты пришел, допустим, за ребенком в школу, да, а там кто-то забежал с сайгой и начал расстреливать детей, да, и ты можешь взять и применить это оружие, да, и многие говорили, да что там, кто там будет, куда там стрелять, там этот пистолет там засунут в одно место. На самом деле, вот ситуация показала, что можно не снимать на телефон, да, а отстреливаться. Вот, допустим, на Украине они успели мобилизоваться, да, просто начали раздавать всем желающим оружие, да. У нас в новостях начали что показывать? Что они расстреливают там друг друга. А мы смотрим, допустим, видео, как наши спецназовцы идут по Харькову, и кто-то начинает там с какого-то этажа стрелять по ним с автомата. Просто в собственной квартире. И после этого там боец стреляет с гранатомета там туда, да? То есть они смогли на Украине, выдав оружие, замедлить наши какие-то действия, да? А здесь... не надо было выдавать его, здесь оно у многих на руках, да, вот сколько видео, где там какой-то там чувак идет, у него там М6, М4 висит за спиной, и он там ходит, типа, по городу, все как, типа, все окей, да. Ну, вот такой вот интересный момент, да. Одни готовы были действовать, другие не готовы совсем действовать, да. В том-то и дело, я же говорю, потому что они верят, что их кто-то защитит. А оказывается, те, кто должен был их защищать, да, их армия, их самих нужно было защитить. Получается так. Ну, я думаю, что они справятся в любом случае. Израиль справится. Ну, я в этом уверен. Потому что, ну, у Израиля очень сильные союзники, понимаешь, ну. Армия Соединенных Штатов Америки — это все-таки серьезная армия. Я думаю, что если ситуация будет критическая, то там под, значит, музыку из американских боевиков начнут садиться геркулесы, где мы увидим там 82-я воздушно-десантная, 101-я воздушно-десантная, все это будет, значит, высадка из этих самых, появится Navy Seals, там все прилетят, понимаешь, и будут, как в американских фильмах, спасать. Я думаю, что, скорее всего, все это, ситуация будет урегулирована со временем, но... Если я повторюсь, что на территорию Израиля зайдет Хизбалла, у израильских бойцов будут большие проблемы. Потому что они очень слаженно и грамотно воюют. И у них есть боевой опыт именно наступательный. То есть они не просто в обороне, там, они именно наступали. И причем в подобных условиях. То есть они воевали в Сирии, там все недалеко друг от друга, там примерно плюс-минус эти... Красная земля, да, оливковые сады, поэтому там все очень похоже, да. Поэтому Хизбалла очень хорошо воюет, и они не боятся воевать, они не боятся противника, да, и они там как бы, ну, могут доставить проблемы. Ну, на стороне Израиля все равно технологии. Они сразу, видишь, как имеют свои спутники, запросили разведданные у США, да, у США, как я говорил и говорю, там США самая мощная разведка, да, больше всего спутников, больше всего разведывательная БПЛА, там, да, информацию поступает очень точно. Поэтому запросили сразу помощь в разведывательной информации, все, поэтому, но единственная сложность, да, если, значит, бойцы... Хамас там, да, и Хизбалла будут действовать подобными способами. Они, понимаешь, вот даже преимущество, ну, блин, опять, может, СКП смотрит, запрещенной группировки ИГИЛ, да, в чем была их преимущество, они совершали такие прорывы, где их никто не ждет. Да? Вот мы даже возьмем ситуацию, когда был уже взята была Пальмира, да, и значит, там также все ходили с расслабленными булками, как и израильтяне. То есть, знаешь, там, вот, скажем так, в защиту израильтян. Мы же сейчас говорим, что они плохо там действуют, да. Ну вот возьмем 2016, там, конец 16 года, начало 17, да, когда точно так же с расслабленными булками сидели все в Пальмире, да, и казалось, что уже противник где-то далеко. Ночью на мопедах просто в ночи рывок, там, несколько там сотен километров, там, огромная группировка. И просто все оттуда начали сваливать, бросая все, в том числе и кредитки, понимаешь, и технику, все просто. Просто ломились оттуда, как, ну, я бы сказал бы смешно, но не буду. То есть, понимаешь, то есть, когда мы говорим, что вот израильтяне там обосрались, но у нас такие обсеры тоже были. Ну, по факту. Поэтому, хотя у нас тоже и авиация была, и все, вот преимущество подобных, скажем так, подразделение, это очень высокая скорость передвижения. То есть они могут появиться на своих смешных этих мопедах там, где никто их не ждет. Понимаешь? То есть они, ну, очень быстро передвигаются. Но опять же, видишь, логистика должна быть какая-то. Их же кто-то должен заправлять и так далее. Поэтому тут свои проблемы. Да? Если они закрепятся в городе, там, сколько они в этом городе смогут просидеть, да? Как они будут логистически. Там, если, тут получается, что им пока удалось создать просто хаос. То есть они где-то появляются, а кого-то просто расстреливают без разбора. Да? Ну, вот я видел, как там, ну, едут по трассе, снимают, валяются просто, ну, гражданские люди расстреляны. Да? Но это же не, как сказать, не путь к победе, просто убить как можно больше просто гражданских людей. Ты же должен отбить территории, да? Ну, а ты, получается, просто метаешься и просто всех подряд расстреливаешь. Ну, так можно запугать, но не выиграть войну. Поэтому, как бы, что они дальше? Ну, хорошо, они зашли в город, расстреляли максимальное количество людей. А дальше что? Логистика откуда? Там топливо, боеприпасы. Смотри, вот тут история в чем. Они-то понимают про таких союзников, как США. И у них, они понимают примерно, в какое время США может организовать крупный десант. Я уверен, что у них это просчитано. И они прекрасно понимают, если возьмут города под контроль, то смысла для авиации США сносить, стирать с лица земли Израиль, города Израиля, ну, не будет никакого. Потому что результат один. Вот, Израиль падет. Понимаешь? Я поэтому и говорю, что, ребят, ну, не ждите никого. Понятно, может, США и включится через месяц. Вот, будут готовы к такой масштабной операции. Но за это время просто города займут боевики. Это все. Видишь, тут просто, а в чем ошибка Израиля? Они привыкли действовать жестко. Да, вот ты, ну, дал как бы оценку этому, да, и вместо того, чтобы там наказывать боевиков конкретно, да, искать их там и пытаться выдавливать, ну, наверное, конечно же, такие действия делаются, но не так быстро, но, возможно, как нам кажется или как мы видим, потому что мы не всю, соответственно, информацию получаем, мы судим только по видеороликам, поэтому, может, мы вообще не правы, да, но вот, и, как вот недавно говорили только с тобой, да, ты говоришь, вот посмотрите, как израильтяне, там, они вообще не парятся, да, по поводу нанесения ударов, да, но так как они привыкли действовать, что за каждого там какого-то погибшего израильтянина мы там снесем, предположим, дом, да, этим они только вызовут, ну, еще больше гнева, еще больше добровольцев и так далее. Я потому об этом что, и говорю, да. Да. Потому что сейчас, после этих ударов, да, вы можете успокоить палестинцев, предположим, но сейчас присоединится очень много людей. Очень. И про те ужасы, которые палестинцы сделали в первые часы, когда там просто расстреливали людей, там, да, там издевались там над мертвым и так далее. Вот, они будут забыты просто, потому что будет еще хуже обстановка. Эти уже жуткие ролики уже все забудут, потому что будет еще хуже контент, чем в первые дни. Поэтому тут неизвестно, что лучше, жестко действовать или пытаться как-то Как, кстати, вот Путина ругают, да, что он мягкий, красные линии, ха-ха-хи-хи, но вот он максимально старается вред нанести минимальный. Я даже вот недавно смотрел одного азербайджанского какого-то светилу аналитика у Гордона, да, и Гордон там сидел, как всегда, со своим тупым лицом, с таким похожим на ящерицу, и он ему сказал, что, говорит, он там начал ему задавать вопросы про Путина, он говорит, вам повезло с Путиным, ему азербайджанец этот говорит. Вам с Путиным повезло, потому что если бы не Путин проводил эту операцию, а, предположим, Патрушев там, да, то Россия была бы уже в Киеве, просто вас бы выбомбили. А Путин, он, я уже много раз, я даже в начале СВО говорил, что он любит украинцев, он их жалеет, понимаешь, он старается там бить по казармам куда-то там, да, чтобы, не дай бог, никуда там ничего не прилетело лишнее. Да, то есть, я же говорил, целуйте его в жопу, потому что он у вас, ну, относится к вам, ну, как к своим детям, там, да, он у вас по голове гладит. Другой бы просто уже сделал бы, были бы американцы, уже из Киева Мосул бы сделали, просто руины бы, да. Ну, вот я, это не мои слова, это слова человека, который там аналитик, да, которого нас так к Гордону не пригласят с тобой. А его светилу пригласили к Гордону, понимаешь? И тот сидел, вот эта жаба перепуганная, лысая, сидела, глазами хлопала, понимаешь? Потому что он ему объяснил. Поэтому если бы, конечно же, ну, мы действуем так, собственно говоря, мы и идем медленно, потому что мы избирательные цели выбираем. Да, да. Ну, а... Да, пропагандистская машина, скажем так, в этих регионах, она действует очень умело. Если мы даже вспомним, когда был конфликт на Кавказе, хотел сказать, на Донбассе, да, сколько было роликов с подрывами эффектных, да, сколько было, ну, всяких засад, все это сделать было, сопровождалось под музыку, да, это очень любил, кстати, делать Хатап, у него было очень много роликов после каких-то успехов, там, показывали кучу подбитых машин, там, трупы и так далее, он делал это все, ну, скажем так, со знанием дела, да, все это преподносилось, что я действительно смотрел и думал, блин, ну, начинал сомневаться в своих силах, понимаешь, то же самое и здесь будет, да. Здесь тоже будет пропаганда работать именно так, что и будут качественные видео уже появляются, да, где палестинцы действуют профессионально там, и так далее. Вот я там сегодня выкладывал, опять же, я сегодня выложил видео, там CQB подписал его, да, не к тому, что я там кем-то восхищаюсь и кого-то мне не жалко там, и так далее. Да. Я просто выложил, почему? Потому что там вот работающая схема, которая... Люди стреляют в тирах. Почему-то оно считалось, что это не работает, но там вот почему-то это сработало. Да? Когда там с первого выстрела короткими очередями, там по два патрона, там, с первого выстрела, ну, была поражена цель, да, сразу. То есть, ну, как в тире, собственно говоря. Да? Причем цель находилась за углом, то есть только часть корпуса была. Ну, то есть, да, будет пропагандистские видео о победах, будет пропагандистские видео о том, что страдают гражданские. Ну, а гражданские, конечно же, будут страдать. Если там будут просто разрушаться здания, да, то, конечно же, это будет все, ну, соответственно, поражение будет и по гражданским людям. Да. Этого израильтянам допустить нельзя, потому что будет очень много добровольцев. Да. Мы знаем, что эти регионы, они вспыхивают очень быстро, да, и потом будет очень сложно, значит, это все остановить. Поэтому цели, конечно же, должны быть выборочные, а не просто так, куда попало. Стук, как они говорят, стук по крыше или что-то такое, да? Да, да. Когда они этот протокол отменили. Они сегодня отменили этот протокол, сказали, будем сносить тупо без предупреждения. Ну вот, хорошо, но... Понимаешь... Просто в чем разница, да. Вот почему я говорил и Угледар пример ставил. Одно дело, когда там мирняк живет, а другое дело, когда это укрепрайон вражеский, который мы штурмуем, и где на каждом этаже у противника, особенно на крышах, огневые точки. И мы когда по открытому полю на технике идем, то нас птурят именно с крыш этих домов. И мы их до сих пор, блядь, мы их не снесли, эти дома. Хотя недавно две полутонки, вот я видел, сбрасывали, а пятиэтажка там сложилась нахрен. То есть это реально делать. Но все равно, вот я к чему это говорил. Здесь разные ситуации, братан, ну разные. То есть в данном случае это была карательная операция и происходит, да, по сектору Газа, удар по этим многоквартирным жилым домам, просто месть. А они же, ну, не штурмуют сейчас, они же не проводят наземную операцию, понимаешь? О. Поэтому, ну, тут разные моменты. Нет, и ну вот, я, видишь, как, я немного по-другому смотрю на это. Я считаю, если мы солдаты, как бы, да, то в любой ситуации мы должны мирных жителей вытаскивать. Понимаешь, в любой ситуации. На миллион процентов. Неважно, какой стороны, там, любят нас, не любят, там, как многие говорят, да нас там не любят, там, да нас то, неважно. То есть, если человек мирный житель, он, значит, с детьми, там, жена, там, с детьми, там, кто-то спасает своих детей, там, или где-то сидит в подвале, мы обязаны ему помогать, мы обязаны его эвакуировать. То есть, мы не должны действовать, там, зашли, ах, так, вы кто, покажите паспорта, ну, все, давайте мы вас расстреляем. Об этом никто не говорит. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что... Я про тебя имею в виду. Было просто много таких лихих людей, которые говорили, что мы должны все выжигать. Ну, хорошо. Как ты будешь кого-то выжигать, если, допустим, завтра, ну, предположим, да, там часть, еще большая часть Украины войдет в состав России, у них будут российские паспорта, и это будут граждане нашей страны. Там, ну, а кого ты тогда убивать собирался, понимаешь? Ну, образно говоря, да, как вот палестинцы же живут на территории, ну, там, Израиля, да, там у них какие-то автономии есть, там районы, там, да, да, и так далее, они там живут, там все, они считаются там гражданами Израиля, но они арабы. Там. Ты что, собрался всех убить, что ли, что, как, по какому принципу ты, ну, такого же не бывает. Гитлер хотел убить какой-то народ, хотел просто уничтожить. У него это не получилось. Он там строил концлагеря, печи, сжигал, там, как полено топил людьми, там, и он всех не убил. То есть, как ты собираешься как-то кого-то убить вообще, да, там, ну, как это реализовать, этот план? Что, ну, то есть люди, знаешь, которые, ну, с каким-то своим больным воображением. Вот что мы должны всех убить? Ну, как ты убьешь какой-то народ? Ну, хорошо, ты убил их там где-то, они еще в Америке живут. Ты что, теперь туда должен выдвигаться, там кого-то убивать? Или как это вообще реализовать? Ну, то есть, есть забавные люди, знаешь, такие, иногда такие разговоры слушаешь, думаешь, блин, что у тебя в башке просто? Ты вот прожил там жизнь, ну, там, предположим, там, до 30 лет, там, до 40. Что, знаешь, думаешь, что ты мелешь там, да? Вот просто, что ты мелешь, блин? Ладно, давай заканчивай. Да. Да, да, друзья. Разговоры, да, да, разговоры на кухне, кстати, у нас сегодня были, на настоящей. На настоящей кухне, блин, разговор. Давай, до завтра. Да, до завтра.